Глава 15. Бриана. Работа всегда поглощала меня до такой степени, что я терялась во времени, пространстве и окружающей действительности. Существовала лишь магия, сверкающая в воздухе, сила, вскипающая в крови, связка самых разных предметов и составов и артефакт, который мне надо было сделать. Я всегда целиком и полностью отдавалась своему призванию. Никаких «если» или «может быть», тем более сейчас. Я создавала не простой артефакт, а тот, свойство которого предстояло закрепить кровью дракона. Тут точно нельзя было расслабляться. Сначала кожу укрепила специальным составом, а потом сверху наложила заклинание. Теперь ремешок не сотрется от времени и не потеряет свой первоначальный вид. Кроме того, его нельзя будет срезать или снять без разрешения владельца. Затем сплела из тонких металлических нитей цепочку. И непростую. Во-первых, каждую нить я зачаровала, чтобы та выполняла свою функцию. Одна для прочности, вторая — начальный уровень защиты, третья — для улучшения связи с магией, четвертая — для ясности сознания и так далее. Тоненькие, едва заметные, вместе они образовывали мощную толстую нить. А во-вторых, каждое звено, в которое эта нить сформировалась, повинуясь моему приказу, являлось особенным и принимало форму руны. Всего я добавила 7 штук. Да, они были маленькими и защищали мало, но если смотреть общую картину, то ситуация менялась. Камень я вживила в металл, добавила еще несколько защитных рун, которые лежали в коробке с заготовками. Одна руна была выполнена из священного дерева Арахо, вторая — серебра, которая плавилась ровно в полнолуние. Третья представляла собой кусок камня, на котором вырезали нужный рисунок. Именно для укрепления этих рун я использовала драконью кровь. Наносила осторожно, быстро шептала нужные заклинания и с восторгом наблюдала, как кровь, шипя и пузырясь, медленно впитывалась в руны, становясь с ними единым целым. Признаюсь, работа была сложной, но жутко интересной. Когда все закончилось, я даже испытала легкое разочарование. Неужели все? Так быстро? Хотя стоило обратить взор на браслет в своих руках, от которого мягко и ненавязчиво исходили волны силы, как разочарование быстро сменилось счастьем и удовольствием. И даже гордостью за саму себя. Ведь справилась, смогла. У меня получилось. Я подняла голову, собираясь сообщить о готовности артефакта, но слова застряли в горле, стоило столкнуться с темным взглядом янтарных глаз. Так смотрят хищники, пристально не мигая, затягивая свои сети, не давая даже шанса на то, чтобы вырваться. Едва дракон осознал, что я заметила его внимание, как давление быстро исчезло. Он моргнул, резко выпрямился и поспешно отвел глаза. «Что?» — немного нервно спросил он, поправляя волосы. «Ничего, я все сделала». И показала ему браслет, который до сих пор держала в руках. «И что теперь?» Он слегка подался вперед, рассматривая вещицу в моих руках. «Давай руку, надо будет его надеть и закрепить», — пояснила я. Кивнув, дракон расстегнул манжеты на рубашке и закатил рукав. На обнаженной коже сейчас особенно ярко стала видна печать, которой нас связал с собой писец. Браслет отлично ее скроет. Надев его, я быстро скорректировала размер. Так, чтобы не давил, но и не соскочил. «Так нормально?» «Отлично», — сухо отозвался Хантер. Щелкнул замочек, закрепив концы, я отрезал остатки с помощью ножа и заблокировала магией. Браслет уже признал своего хозяина, и теперь на все манипуляции отвечал болезненным покалыванием на коже. Вот и все. Хантер отстранился и принялся изучать браслет. Провел пальцами по цепочке, коснулся гладкого ремешка, погладил янтарь, который на его прикосновение отозвался мягким светом. Потом повертел браслет на запястье, пристраиваясь и заново его ощущая. «Если не нравится, то всегда его сможешь снять», — заверила я, убирая инструменты и заготовки по местам. Все-таки наведение порядка помогало прийти в себя и успокоиться. «Нет», — с неожиданной резкостью произнес дракон, заставив удивленно на него взглянуть. Янтарные глаза смотрели на меня прямо, открыто и честно. «Что?» «Мне нравится, и снимать его я не хочу. Отличная работа, Бри. По-настоящему качественная». «Браслет удобный, на руке совсем не ощущается. Не натирает, не сдавливает. Магия наложена верными слоями, которые не вступают в конфликт друг с другом. Руны в звеньях выполнены верно, вплоть до каждой закорючки. Ты прекрасно постаралась». «Не ожидал», — усмехнулась я. «Ожидал, но не такого», — признался Хантер. «Ты действительно талантливый артефактор». «Спасибо, но я пока только учусь». «Уверен, после окончания Академии ведущие артефакторы передерутся за возможность взять тебя ученица», — продолжил он. «Я так далеко не заглядываю. Ну так что, может, пора в библиотеку?» — предложила я, поднимаясь со стула. Браслет я сделала, порядок на столе навела, а потому смысла оставаться в башне не видела. Да, думаю, твой друг уже ушел. Да, точно, Майк. И как я про него забыла? А вот он у нас, как выяснилось, не забыл. Стоило покинуть башню и начать спускаться по лестнице, как перед нами предстало невероятное, просто грандиозное зрелище. Майк сидел на ступеньках, обхватив себя руками, опираясь плечом о стену, и мирно спал. Я уже собиралась шагнуть к нему и разбудить, но Корф меня быстро остановил, схватил за руку и потянул на себя. «Тсс!» Он прижал указательный палец к губам и быстро покачал головой. «Но!» — прошептала я. «Не буди его». «Так нельзя!» — возмутилась я все так же, продолжая шептать. Майк слегка пошевелился, заставив нас испуганно застыть и даже затаить дыхание. Он что-то бессвязно пробормотал, потом тяжело вздохнул и вновь уснул, уткнувшись в стену не только плечом, но и головой. «Можно, пусть спит, иначе потащится за нами в библиотеку, а потом и провожать тебя вздумает. Мы, если ты забыла, не можем далеко уходить друг от друга. И что тогда? Как будем выкручиваться?» Разумеется, дракон был прав. Нам не стоило рисковать, но чувство неправильности не отпускало. Я бросила взгляд на друга и, покачав головой, сказала: «Все равно так нельзя. Ты хоть представляешь, сколько он здесь просидел, на ступеньках?» «Хорошо, хоть в аудиторию не явился». Равнодушно пожал плечами Хантер. «Нельзя быть таким злым». «Наше везение не бесконечно, Бриана. А длительные беседы могут привести к краху. Так что помучаешься угрызениями совести потом, например, по пути в библиотеку». «Какой же ты все-таки?» — процедил я. «Дракон, я знаю». Самодовольно усмехнулся Корф. «Да не переживай ты так, ничего с Траубом не случится. В следующий раз просто не полезет. А ты как-нибудь потом извинишься, скажешь, что я тебя заставил. Вот и все». «Ты просто невыносимый наглый дракон». «Знаю, пошли уже». Прижимая спиной к противоположной стене, контролируя каждый шаг, очень тихо и осторожно мы прошмыгнули мимо спящего Майка и лишь чудом его не потревожили и не разбудили. Также бесшумно спустились еще на один пролет и только потом перестали скрываться. «Я не думала, что Майк все это время будет нас ждать», призналась я, когда мы попали в главный коридор и направились дальше. Библиотека находилась в левом секторе большого академического корпуса, и чтобы туда попасть, требовалось пройти через всю академию. Хорошо, хоть на улицу не понадобилось выходить, поскольку все башни и корпуса соединялись между собой длинными коридорами, надземными и подземными переходами. Хочешь по ним ходи, хочешь по улице, но сейчас зимой все пользовались именно переходами. «А вот я нисколько не удивлен», — отозвался Хантер, неосознанно коснувшись браслета на руке. «Давид?» — тут же забеспокоилась я. «Что? Нет. Просто надо привыкнуть, не переживай», — с улыбкой произнес дракон. «А по поводу Майка, ты действительно не понимаешь». Взгляд его янтарных глаз стал, но очень многозначительным. «Ты же не собираешься опять заводить разговор о том, что он испытывает ко мне нечто большее, чем просто дружеские чувства? Даже не начинай!» — предупредила я, погрозив ему пальцем. «Почему ты так упорно отказываешься признать очевидное?» — не сдавался Хантер. «Потому что ничего нет. Мы с Майком друзья. Понимаю, что тебе сложно в это поверить, но дружба между парнем и девушкой существует, и я сейчас не она с тобой», — поспешно добавила я, ощущая себя крайне неловко. «Мы точно не друзья». «А кто?» Тут же полюбопытствовал он. «Партнеры по счастью. А тревогу Майка и попытки защитить меня я могу понять. Он тебе не доверяет. И правильно делает». «Это еще почему?» В этот момент мы поравнялись с двумя пятикурсниками, которые шагали нам навстречу из коридора, который вел в башню элементалей. Имен их я не знала, так видела пару раз. Кажется, оба были стихийниками. Один водный, другой воздушный. Но я могла и ошибаться. Они поздоровались с драконом, бросив заинтересованные взгляды в мою сторону. Я уже собиралась отстраниться от дракона и сделать вид, что мы не вместе. Но Корф снова решил все за нас двоих. Проигнорировав парней, он снова взглянул на меня и повторил вопрос. «Так почему?» Тяжело вздохнув, я дождалась, пока стихийники отойдут от нас на некоторое расстояние, и ответила. «Потому что ты Хантер Корф». После небольшой паузы он с легким раздражением сообщил. «Знаешь, это прозвучало как ругательство». Да и вид у него при этом был даже немного обиженный. Совсем чуть-чуть, но этого хватило, чтобы я прыснула от смеха и тут же покаялась. «Прости». «Обязательно, только когда объяснишь, почему мне нельзя доверять, что я такого ужасного сделал. Вроде девушек не соблазнял, не менял их каждую неделю, не разбивал сердца». «О, да», — хмыкнула я, покачав головой. Вот только то, что ты не замечаешь влюбленных в тебя девиц, не значит, что ты не разбиваешь сердца. Еще как разбиваешь. Или ты думаешь, что на арену поглазеть на бои с твоим участием девушки приходят просто так, потому что им нравится вид крови, синяков и выбитых зубов? Да они просто мечтают полюбоваться на тебя без рубашки. Вот и все. Задумчиво произнес Хантер. И то, что из-за тебя не начались драки, это заслуга Сайтери. От неожиданности Хантер остановился прямо посреди коридора. Благо, сейчас здесь никого не было, иначе со стороны выглядело бы довольно странно. «А при чем тут Ливана?» После короткой паузы спросил он, продолжив идти. «Потому что твоя подружка четко расставляет границы и никогда и никому не отдаст свое. Остальные это знают и не лезут, предпочитая сохнуть по тебе на расстоянии». Вновь выдал Корф. «А Трауп, значит, боится, что пока Ливана нет, я разобью тебе сердце?» «Скорее всего». «То есть не верит в наше сотрудничество?» «Не верит тебе», — возразил я, поворачивая в очередной широкий коридор. «Это раньше я, как и большинство первокурсников, путалась в бесконечных входах, поворотах, развилках и прочем, и могла блуждать по ним часами в поисках нужного направления. Сейчас же все происходило само собой. К тому же в библиотеке я была частым гостем. Это разные вещи, хотя все равно странно. Он ведь прекрасно знает меня». После того, как я выдержал отдых у фей, мне ничего не страшно. «У фей?» — мгновенно напрягся Хантер. «Ты что, отдыхала с феями?» Так спросил, словно я совершила нечто страшно предосудительное. Сэлли, моя соседка по комнате и подруга, предложила провести с ней и ее семьей летние каникулы. «С феями?» — еще сильнее помрачнел он. «Еще дриадами, фавнами, эльфами и еще кем-то. С водными драконами не успела познакомиться». Сэлли звала на этих каникулах, но я отказалась из-за пересдачи зачета по боевой магии. «Феи же жутко любвеобильные». «И абсолютно безвредные. Отказ воспринимают легко и не пристают с расспросами. А почему? Неужто я тебе не нравлюсь?» Я отказалась, меня больше не трогали. И Майку об этом известно, как и то, что я не склонна к мимолетным интрижкам и уж точно не собираюсь влюбляться. «Ты способна это контролировать?» — не поверил Хантер. «Я способна все контролировать и влюбляться в тебя, Хантер Корф. Это последнее, что собираюсь делать в этой жизни», — подытожила я, останавливаясь у дверей в библиотеку. «Все, мы пришли». Все-таки наша академия не зря считалась невероятно уникальным местом. В ней не найдешь ничего обычного, стандартного и привычного. Здесь приветствовалась свобода и стремление к знаниям. Конечно, при всем при этом и требования к студентам были намного жестче. Но оно того стоило. Библиотека выглядела, как и везде, — огромное помещение с высоченными потолками и множеством книг, которые располагались на четырех этажах. Вверху стеклянный купол, в котором сейчас мелькали тяжелые темные облака. Но когда светило солнце, здесь становилось по-настоящему уютно и ярко. На каждом этаже имелись отдельные секции и удобные столики для занятий. Точное количество книг никто не знал, но ходили слухи, что их насчитывалось более сотни тысяч. И настоящая изюминка этого места был библиотекарь, точнее, библиотекарша. «Бриана, милая, а вот и ты!» С третьего яруса библиотеки, шагнув за парапет к нам, медленно и плавно, прямо по воздуху, спустилась невероятной красоты женщина. Ее шикарные огненно-рыжие кудри лежали на плечах в легком беспорядке, который на самом деле беспорядком не казался. Молочного цвета кожи была без единого изъяна. Легкий румянец приятного персикового оттенка прекрасно оттенял бездонные ярко-синие глаза и пухлые алые губы. Женщина выглядела как совершенство в плоти. Мало того, что она обладала такой фигурой, что буквально любую девушку заставляла умирать от зависти, так и носила Фауста, а она просила себя называть именно так по имени, весьма и весьма откровенные наряды. Вот и сейчас она красовалась в узком длинном черном платье с провокационным разрезом на боку практически до самого бедра. Длинные рукава обтягивали руки, как вторая кожа, а низкий прямоугольный вырез открывал верхнюю часть груди. Если вы еще не поняли, то наша библиотекарша была суккубом. «Да-да, именно так. Говорят, когда наш ректор принял ее на работу, глава попечительского совета чуть не слег с инфарктом. Скандал поднялся жуткий. Еще бы. Допустить суккуба в академию, где полным-полно нестабильных молодых магов, которых так и тянет на приключения и новые свершения. С таким же успехом сюда можно было прислать голодную мантикору. Однако ректору каким-то чудом удалось ее отстоять». Надо отдать должное, за все годы работы Фауста ни разу не нарушила правила. Не покусилась ни на одного студента. Никому не являлась во снах. По собственной воле, разумеется. контролировать расшалившуюся фантазию парней было неподвластно даже ректору. «Я слышала о твоем зачете», — горестно вздохнула она, опускаясь рядом с нами и состроив грустную гримасу. «Мар бывает жутко занудным. Что взять с этих драконов? Эти летающие ящерицы всегда были слишком высокого мнения о собственной персоне». «Ха-ха!» — выразительно прокашлялся Хантер, напоминая о себе. Фауста медленно повернулась к нему, смерила внимательным взглядом и сухо поинтересовалась. «Корф? И что же тебе понадобилось в библиотеке? Разве ты не настолько хороший умен, что подобные вещи тебе совершенно не нужны?» «О, так у них конфликт, и, судя по всему, довольно серьезный. Надеюсь, это никак не повлияет на поиски нужной информации». «Я же вроде извинился». Виновато улыбнулся Хантер и поспешно добавил. «Но готов вновь подтвердить свои слова о том, что я непроходимый болван, раз осмелился такое думать». Женщина презрительно фыркнула и опять повернулась ко мне. «Брианна, детка, что ты делаешь в компании этого невежи?» «Великие светочки, кто бы знал, каких трудов мне стоило держать улыбку, которой так и норовила растянуть губы». «Вынужденная необходимость», — со вздохом призналась я. «Корф помогает мне сдать зачет по боевой магии. Я помогаю ему с одним артефактом для дипломной работы». «Хм, могла бы выбрать партнера получше». «Боюсь, что декан выбора мне не оставила». «Может, этот противный мальчишка подкупил профессора Голх?» «Странно, но Корф как-то неожиданно напрягся. Понимаю, шутка глупая, но с чего вдруг такая реакция?» «Сомневаюсь, профессор всегда оставалась неподкупна». «Драконы всегда хорошо умели втираться в доверие. Так какая тема вас интересует?» «Нам бы попасть в закрытую секцию», — вмешался Хантер и удостоился еще одного презрительного взгляда. «Закрытая секция вам? Бриана, милая, беги от этого дракона. Он точно научит тебя плохому». «Обязательно, но после того, как сдам зачет», — улыбнулся я. «Но, Фауста, нам правда нужно попасть в закрытую секцию библиотеки». «У меня есть разрешение», — вновь клянился дракон. «Мне это известно», — отмахнулась Фауста. «У меня есть список тех, кого допустили в закрытую секцию. Что ж, препятствовать не имею права, хотя и предупреждаю. Все, что вы там найдете, должно остаться тайной. Надеюсь, вы найдете то, что вам нужно». «Спасибо», — улыбнулась я. Схватила Корфа за руку и потащила за стойку библиотекаря, пока он не сболтнул что-нибудь лишнее и вновь не обидел Фаусту. Суккубы, как я только что выяснила, крайне злопамятные и обидчивые. За стойкой располагалась неприметная дверь, которая вела в закрытую секцию библиотеки. Ключ не требовался, главное — получить разрешение, а оно у Корфа имелось, так что проблем возникнуть не должно. Я так думала. «Бриана, дорогая, ты что, обручилась?» — внезапно поинтересовалась Фауста. Я споткнулась на ровном месте, хорошо хоть не упала. Застыв, медленно обернулась. И не только. Корф тоже застыл. Только уставился он не на суккуба, а на меня. «Что?» — недоверчиво переспросила я. Вдруг все-таки ослышалась. «На тебе брачная метка на руке. Мы, первородные, всегда чувствуем подобные вещи. Тебя с кем-то связали, значит, обручили. Вот я и спрашиваю, когда ты успела обручиться?» «Как я могла об этом забыть? Суккубы действительно относились к расе первородных. Тут даже входили демоны, инкубы и еще парочка мелких народов. В отличие от нас, они появлялись не по воле великих светочей. Их создало пламя Гаргарда». «Да, обручилась», — нервно отозвалась я и вымученно улыбнулась. «Совсем недавно родители постарались, бояться, что в академии кто-то попробует меня соблазнить, вот и обручили». «Только не ты, дорогая. Ты слишком умна для этих бездарей», — припечатала Фауста и отвернулась, давая понять, что разговор окончен. А мы быстро шагнули к двери, пока еще что-нибудь не случилось. Так уж вышло, что я впервые оказалась в закрытой секции. Во-первых, для учебы мне хватало той информации, которую я получала в обычной академической библиотеке. Во-вторых, все-таки я была еще мелкой. Не по росту и умственному развитию, а по курсу. Допуск сюда на третьем курсе не выдавали. Конечно, пожелая я, смогла бы выпросить у декана допуск, но вернемся к пункту 1. Мне это просто не требовалось. Закрытая секция выглядела полной противоположностью основной части. Темное, безликое, пустое, безрадостное помещение с низким потолком, который давил так, что хотелось вжать голову в плечи и не двигаться, с пылью, едва заметным, но очень раздражающим запахом плесени, от которого мне тут же зачесался нос. Окон здесь не имелось, темноту разгоняли лишь тусклые светильники, которые загорались параллельно нашему движению. «Почему Фауст не почувствовал мою метку?» Внезапно спросил Хантер, отвлекая меня от изучения библиотеки. «Очень хорошо, что она ее не почувствовала», — заметил я, поворачиваясь к нему. В сумраке помещения его волосы казались непривычно черными, с красивым бордовым оттенком, а вот глаза так и остались янтарными, с озорными огоньками в глубине. «Ты хоть представляешь, что произошло бы? Заметь она эту связь между нами». «Решил бы, что мы помолвлены», — хмыкнул Хантер, продолжая стоять у двери со скрещенными на груди руками. «Не допусти такое, Светоча», — искренне испугался я, прижав руку к груди. «Это так ужасно». «Разумеется, ты будешь просто кошмарным мужем, бедная Ливана». «Это еще почему?» — вскинулся Корф. «Потому что всю жизнь ей придется отгонять от себя толпу сумасшедших девиц, мечтающих залезть в твою постель. И вот не надо мне рассказывать, что ваш брак что-то изменит, и поклонницы разом найдут другой предмет обожания». «Почему Ливана?» — вдруг спросил Хантер, продолжая внимательно наблюдать за мной. «Ну как же?» — растерялся я. «Вы же уже 4 года встречаетесь?» «Встречались. Разве до тебя не дошли слухи о том, что мы расстались?» «Не слышала. А вы расстались? Нашел себе кого-то поинтереснее?» — ехидно поинтересовалась я. «Скорее она нашла. Родовитее и состоятельнее». «Ох», — прошептала я. «Ясно. Опять я влезла не в свое дело. Наверное, стоит извиниться или не стоит. Вдруг мои извинения обидят его еще сильнее. Мужчины вообще не очень любят, когда их жалеют». «Может, это к лучшему?» «Так что, ответишь на мой вопрос?» — спокойно проговорил дракон. «Какой?» «К своему стыду я забыла, с чего все началось. Почему Фауста не почувствовал мою метку?» Терпеливо повторил он. «Браслет, там стоит защита. Не сильно, но ее хватает, чтобы скрыть метку привязки. Надо будет себе тоже такое сделать. Конечно, вероятность того, что мы встретим где-нибудь демона, крайне мала, но все-таки...» «Понятно». Я кивнула и перевела взгляд на ближайший стеллаж. Клянусь, в этот момент я готова была смотреть куда угодно, лишь бы не на дракона. Но почему он отвечал на мои вопросы? Почему делился сокровенным? Нам обоим бы стало куда легче, если бы он отругал меня и указал на мое место. «Самые смертельные яды», — прочитала я табличку и посмотрела на полку с возросшим интересом. «Ого, сколько книжек! Я не знала, что их так много!» «Бри, не отвлекайся», — скомандовал Хантер, направляясь по центральному проходу вдоль стеллажей. «Угу», — кивнула я, пристраиваясь позади него. «А ты хоть знаешь, где искать информацию о нашей проблеме?» «Думаю, что в разделе фамильяров». «Логично». Однако далеко уйти не получилось. Взгляд легко скользил по полкам, пока не остановился на новой, весьма интересной табличке с названием «Запретные артефакты». «О, я мгновенно забыла обо всем на свете. О драконе, неприятностях, которые свалились на наши головы, и пушистом недоразумении, связавшем нас так крепко, что не разорвать». Схватила ближайшую книгу в черном кожаном переплете с выбитым серебром названием и зачарованно провела кончиками пальцев по огромным буквам, которые будто засветились в сумраке библиотеки. «Скипетр силы, надо же! Я думала, что это сказки!» «Уайт!» Дракон молниеносным движением вырвал книгу из моих дрожащих рук и вернул на место. «Эй!» — возмутилась я. «Мы пришли сюда не за этим», — усмехнулся Хантер, после чего схватил меня за руку и потащил дальше. Я лишь горестно вздохнула. Я терпеть не могла, когда Хантер Корф оказывался прав. К сожалению, это происходило почти всегда. «Это должно быть где-то здесь», — сообщил он, свернув один из проходов и остановившись у нужного стеллажа. «Смотри, самые редкие и невероятные существа, фамильяры». «Мы на верном пути». Правда, радоваться пока было рано. В стеллаже насчитывалось 12 полок, на каждой из которых стояли книги, и неровными стопочками лежали брошюры. Лишь некоторые из фолиантов посвящались какому-то конкретному существу. Большей частью это были зарисовки путешественников, энциклопедии и так далее. А еще располагались они не по порядку и не по алфавиту, а просто в разнобой, то есть работы нам предстояло много. «Что ж, начнем», — закатывая рукава рубашки, сказал Хантер. «Начнем», — согласилась я. Занятие это оказалось то еще. От нас требовалось не только открыть книгу и изучить оглавление, но и пролистать ее, чтобы не пропустить ничего важного. В какой-то момент я так устала, что бросила сумку на холодный пол и уселась на нее. Правда, легче от этого не стало. Итогом двухчасового перелопачивания различных изданий работы стал лишь короткий очерк о песцах и способах ухода за их шерстью, чтобы та оставалась мягкой и шелковистой и не выпадала клоками. «Очень познавательно», — подавив зевок, заметила я и потерла слезящиеся глаза. «Устала?» спросил Хантер, ставя книгу на полку. «Угу». «Тогда вернемся сюда завтра. Предлагаю сразу пойти ко мне». Сонливость и усталость, как магия сняла. И как я забыла об этом. «А ужин?» — робко поинтересовалась я. «Закажем из таверны. Не только поедим вкусно и сытно, но и обсудим наши дальнейшие действия». «Но мне надо зайти за вещами». «Думаю, если мы с тобой вдвоем на ночь, глядя, отправимся в женское общежитие, а потом уйдем оттуда с твоими вещами, это может вызвать вопросы. А по поводу одежды не волнуйся, дам тебе что-нибудь». «Ты же не думаешь, что я буду надевать одежду с Айтери?» Процедил я, поднимаясь. «Не переживай, я же не самоубийца. Дам тебе свою». Других доводов у меня не нашлось, а потому пришлось согласиться. Мы покинули сначала закрытую секцию, попрощались с Фаустой, пообещав завтра вернуться, а потом и саму библиотеку, и направились в центральный холл. Если я считала, что самая моя главная проблема — это ночевка в одной комнате с Корфом в мужском общежитии, то ошиблась. «Тебе письмо», — вручая мне пальто скрипучим голосом, сообщил домовик. «Мне? Неужели Майк? Все-таки не стоило оставлять его на ступеньках башни артефакторики. И где оно?» Домовик выразительно покосился на выемку в стене, напоминая о Дане. Я быстро положил туда кусочек сахара, и только после этого вредное создание вручило мне записку. На бежевом конверте значилось мое имя. Раскрыв его, я достал небольшой квадратик, на котором размашистым мужским почерком было написано всего три предложения. «Встретимся завтра в полдень в таверне «Крикливый гусь». Даже не думай вновь сбегать от меня. Все равно найду. Р».